«А мне вы можете показать, что вы имели в виду, под вершиной, повелитель. Позже, как закончу операцию, пойдешь со мной в мою малую лабораторию, ознакомлю. Все-таки коллега, хоть и вампир. Да, я наконец понял, что не так стара им жизнь. Он просто-напросто вампир. В его ауре меня смущало то, что она должна принадлежать существу, перешагнувшему столетний порог, но никак не 17-летнему юноше. От того, что его раскрыли, Трей дернулся, видимо зная, как относятся к его сородичам новые хозяева Серой Земли, и даже попробовал вытянуть у меня жизненную энергию. Но я свою чакру контролирую на порядок лучше любого в этом мире, так что ничего у него не вышло. «Хватит», — хлестнул его мой голос, — «у тебя все равно ничего не получится, ты всего лишь вампир и мне не опасен. Что с тобой делать, будет решать Синси, а не я». «Хорошо», — смущенно поклонился Трей жизнь, — «и вообще, почему ты берешь энергию у людей? Ведь вокруг столько природной, подходящей человеку, да и вампиру тоже». «Что?» — с трудом выдавил из себя кровосос. «Смотри, и учись заодно. Маршал, операция начнется через 10 минут. Кто-нибудь, проводите маршала Хобокина в операционную, а я пока подготовлюсь». Маршала тут же увели дальше по коридору, а я сделал полсотни плюс один клонов, и мы все уселись медитировать. Прямо на пол. Нужно собрать как можно больше энергии природы для операции. Я открыл глаза и увидел, что вокруг меня столпились все служащие госпиталя. Стоят и смотрят. «Ладно, Трей, иди сюда». Тот осторожно подошел. «Садись в третью асану». Недоуменный взгляд в ответ. «Видишь, как клоны сидят? Вот так же и садись. Молодец. Теперь самое сложное. Напрягись и расслабься. Расслабься телом, но сконцентрируйся разумом. Постарайся запомнить все ощущения». «Понял», — он утвердительно моргнул. Тогда я подозвал лишнего 51-го клона, и тот начал крайне медленно и осторожно переливать свою чакру с природной энергией в кровососа. Тот оживал прямо на глазах, румянец появился, осанка пришла в норму, даже вроде как-то шире в плечах стал, но тут у клона закончилась чакра и он лопнул. «Ну как?» – спросил я кровососа. «Это удивительно, повелитель, я в курсе, что удивительно. Ты сейчас видишь жизненную энергию?» Трей жизнь открыл совершенно красные глаза и взглянул на мир совсем по-другому. «Мне прекрасно известно, что именно он сейчас видит. Сотни, тысячи каналов жизненной энергии пронизывают эту планету, в том числе и внутри людей. Но прану он и раньше видел, вампир все-таки. А вот так, чтобы везде, это вряд ли, да и зрелище феерическое, без преувеличения. Да, да, вижу, и могу втягивать ее в себя. Тяжело идет, конечно, тяжело. Ты можешь втянуть в себя ровно столько, сколько у тебя есть твоей собственной жизненной энергии. А жизненную энергию ты, в основном, берешь у людей. Это потому, что ты идиот. Да, повелитель, видимо, на всякий случай сказал Трей жизнь. Ты же вампир. Ты должен уметь преобразовывать ману в жизненную энергию. Я умею, но это очень тяжело и нужно просто море маны. Зато наоборот, легко. Я же говорю, идиот. Мало ли, что тяжело. Тренируйся. Каждый день. Пока не станет легко. К тому же сам видишь, жизненная энергия, которую ты впитал, очень легко становится праной. Это так, ну, вот тебе и постоянный круговорот. Теперь дело только за тем, как часто ты будешь тренироваться. Удачи, а у меня операция на Инхерии. Мне все еще можно пойти с вами? Можно. Пожал я плечами. В палате, уже готовый ко всему, лежал маршал Хобокин. Внимательно его осмотрел. Рука полностью прижилась, и он ей свободно двигает. Астральное тело все еще слабовато, но вполне живое. Тогда, поехали. Ребята, разбились на пятерки и начинаем. Алгоритм готов. Поехали. Один из клонов начал отсчет, и операция началась. Все прошло, как и в прошлый раз. Через 4 минуты, все показатели маршала Хобокина соответствовали лежащему в коме. Я в это время ловил и скармливал его астральному телу плоть духов. Выпав в нормальный мир, вытер пот со лба. Тяжко. В этот раз пришлось вливать куда больше маны в регенерацию. Татуировка у Хобокина ощутимо сильнее, чем у его сержанта. Устал. Клоны развеялись, как только их задача была выполнена, что напитало меня чакрой, пусть и не вернуло весь объем. Но и это отлично. Все, маршал, поднимайтесь. Теперь остается только ждать, пока все естественные связи восстановятся. Прошелся по нему мистической рукой, выводя все шлаки, которые он насобирал, будучи живым. Постепенно они выйдут из него, и он сбросит пару десятков лет. И пока не забыл, решил напомнить. «Маршал, не забудьте мне прислать своего сержанта. И вот еще что, у вас есть полковой лекарь?» «Хорошо, да, конечно. Пришлите мне его тоже. Мне нужен помощник. Буду делать из него нормального врача». Закончив разговор с Эйнхерием, повернулся к начальнику госпиталя. «Трой, ты готов идти?» «Да, повелитель». «И мы пошли в мою лабораторию на Коцебу. Все равно, я хотел сделать себе клона и использовать на нем заклинание привязки души. Ну так, на всякий случай. Всякое же бывает». Придя в лабу, указал вампиру на маленький стульчик в углу. «Садись, собирай жизненную энергию, медитируй и смотри». Через 10 часов я вышел из своей лаборатории. Следом за мной, словно на веревочке привязанный, вышел и Трой Жизнь. Судя по его лицу, он был в восторге. Его аура просто полыхала от силы. За это время он смог собрать много энергии, правда, большую часть преобразовал в прану, но не всю. Ходит теперь в режиме отшельника. Все-таки, для мага, столь долго практикующего управление праной, режим отшельника дался крайне легко. Хоть он его пока толком не контролирует, но рядом с ним мой клон, и если что, он поможет. Вот это и есть истинная вершина биомагии, Трой. Когда ты не просто копируешь то, что было, а делаешь сразу так, как тебе нужно. Когда этот клон вырастет, то он уже будет сильнее меня нынешнего. Практически на порядок. И долго он будет расти, около 2 месяцев. Но когда все процедуры закончатся, то его биологический возраст будет 20 лет. Это удивительно. Совершенно другой подход. И вы виртуозно управляете праной, повелитель. Пожав плечами, я быстро выпроводил его из Коцебу. Дел и так много. Во дворе меня уже ждали 2 эйнхериев. Доктор и сержант дивизии «Мертвая голова». «Идемте за мной, мужики. Будем проводить эксперимент». «Да, на вас. Выбора у нас нет. Совсем». «Ну, идем. Коли так, мы прошли на корабль, вокруг которого уже выставили посты, и сразу отправились в медицинскую секцию. Ее я оборудовал самой первой. Медкапсулы, начиная с 6-го поколения и заканчивая 9-м, взятым на военной базе одним из клонов. Просто шик. Сержант, ты сейчас раздеваешься и запрыгиваешь сюда», — указал ему на открытую капсулу рукой. «Я прокину к тебе ниточку ментальной связи, и ты мне будешь рассказывать все, что чувствуешь. Если, конечно, не уснешь». «Все ясно?» «Так точно», — по-военному отрапортовал сержант. «Отлично, теперь пробуем». Прокидываю ниточку мысли связи от себя к сержанту и одностороннюю от сержанта к врачу. По этой своеобразной сети продолжаю. «Теперь попробуй послать мне свою мысль. Просто представь, что мысль, которую ты хочешь мне послать, бежит от тебя ко мне по тоненькой, почти невидимой ниточке». «Так, пришла мне его мысль». «Именно». «Молодец. Хорошо, это я понял. Да чего же сложно держать эту ниточку, кто бы знал. Чакры в нее уходят, как в десяток таких же, да еще и все время норовит расползтись». «Все, давай запрыгивай, сержант», — приказал я, а сам вызвал малого ремонтного дроида и заказал военную офицерскую нейросеть 6-го поколения и картриджи питания для медкапсулы. Тот прибыл через пару минут, уже с небольшой коробочкой нейросети и здоровенным ящиком картриджей. Пристроив все это богатство в медкапсулу, занялся самой операцией. Собственно, сама операция прописана в настройках капсулы, и принимать в ней участие нет нужды. Только запустите все, что я и сделал. Капсула начала операцию, а я снова связался с сержантом, но тот, как ни странно, спал. Значит, биологические лекарства на него действуют. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Ладно, с огромным удовольствием я перестал поддерживать мысли-связь. Операция по вживлению нейросети закончилась через 1.5 часа, и я занялся приведением организма бывшего инхерия в норму. Ну и омолодил немного. Через 4 часа все процедуры были закончены, в том числе и залиты некоторые базы. Я выпустил внешне и внутренне помолодевшего сержанта из капсулы. Все время, что он был внутри, капсула орала благим матом, что человек при смерти. Даже поначалу не хотела его выпускать, но приказ врача для нее важнее, чем показатели пациента, поэтому Эйнхерий был своевременно освобожден. Теперь ждем сутки, когда нейросеть интегрируется. Из корабля ни ногой. Это ясно? Так точно, Зенир Алекс. А чего мы ждем-то? Мы ждем твоего недоуменного лица от того, что перед тобой появится изображение виртуального экрана. Тут же создал иллюзию, на которой показал, как это должно выглядеть. Если это получится, то я тут же загружу тебе язык, на котором все это написано, и продолжим наш эксперимент далее. Хорошо, так точно. Подзадолбал он меня своим так точно. Неужели своего мнения у него нет? Все-таки, надеюсь, что есть. Док, проследишь за ним. Если ему станет плохо, или еще что, тут же зовешь меня. Я буду в рубке. Это в 200 метрах по этому коридору. Упрешься в дверь и легонько ударишь. Я тут же выйду. Все ясно? Доктор мне спокойно кивнул, и они уселись на огромный диван, который я здесь поставил как раз для отдыха, после проведенных операций. Сам же я действительно пошел в рубку. Во-первых, там есть очень удобное кресло, а во-вторых, мне нужно поговорить с эскином корабля. Тут все оказалось более чем неплохо. За прошедшие, загрузки программы, время, эскин с легкостью разложил все известные мне заклинания на блоки. Вывел пока что примерные правила объединения этих блоков. Выделил переходники, и создал правила уже для них. Так что мне оставалось, учитывая эти правила, создать программу, которая выдавала бы мне готовые заклинания, по моей просьбе. Следующие сутки я программировал с полным погружением. Виртуальная реальность, модулируемая эскином, вполне это позволяла. Программа вышла громоздкая, но действующая. Позже еще в ней поковыряюсь, как будет время. А пока, нужно идти к нашему сержанту. Док уже стучит в перегородку. Ну чего ты так сильно лупишь-то? Я же просил, легонько. А ты чуть перегородку не промял. Это же тебе не военный корабль, где перегородки по правилам не менее метров в толщину. Ладно, не парься, идем. И рассказывай, что там у него. Увидел. Все как вы и говорили, Зенир Алекс. Значит, заработало? Угу. И это хорошо. В таком случае, эксперимент продолжается. 200 метров коридора закончились, и мы вышли в медсекцию. Привет, сержант. Что видишь? Большую картинку, но когда перевожу взгляд в правый верхний угол, она исчезает. Зато, если снова туда посмотреть, снова появляется. А во, экспериментирует уже. Молодец, отлично. Запрыгивай обратно в капсулу. Будем тебя учить. Сержант быстро разоблачился и залез в капсулу. Значит, сначала язык содружества, а потом пару баз. Допустим, тактика 1-3 ранг и стратегия 1-3 ранг. Пока достаточно. Как раз для поверхностного управления одной ротой. Впрочем, можно добавить психологию, тоже 1-3 ранг. В тему вроде. Поехали. Проследив ментальным щупом, увидел, что сержант медленно, но верно грызет гранит науки. То ли из-за замедления всех процессов в организме, который по сути находится в коме, то ли он просто глуповат. Нужно выяснить. Сразу после языка содружества поставил его на тест. Тест выдал вполне неплохие данные. Физика, 67, вполне, для человека, да и он инхерий, так что можно смело умножать на 10. Интеллект, 102, тоже вполне достойно, учитывая, что образования нормального он не получал. Псиактивность, Е5, очень низка, но все-таки есть, что уже удивительно. Значит, после полного оживления он может оказаться вполне неплохим ментатом, где-нибудь на уровне с 5, с 8, это уже немало. Добавил в его программу несколько баз по менталу и пошел заниматься врачом. Для начала его нужно перевести в живое состояние, а затем отправлять на учебу. Пусть сам занимается своими ребятами, а потом нужен разговор с маршалом и с лордом Гвейдионом, но его пока нет. Проделав все нужные для оживления процедуры над врачом мертвой головы, я оставил его ждать активации нейросети, а сам отправился на поиск маршала. Промонцирится рука. Этот огромный дворец и правительственная резиденция, встретил меня негостеприимно. Нет, первый пост, на котором стояли гренадеры Хобаки на меня, естественно, пропустил. А вот второй, составленный из серых, уже нет. Совсем молоденькая колдунья в голубом плаще не пожелала меня пропускать, да еще и угрожать начала. Спасло ее то, что один из гренадеров понял, что серые меня в лицо не знают, и догнал меня, объяснив серым новую диспозицию. Меня все-таки пропустили. Я захватила Инхерия с собой, чтобы в будущем такой проблемы удалось избежать. Мы спокойно прошли множество коридоров, когда я резко остановился. Махнув рукой гренадеру, что все в порядке, я стал просматривать документ, который мне переслал Искин. Предварительный подсчет всего, что я вывез из мира Содружества. Правда, еще не все печати были открыты, так что дроны не могли пересчитать все, что мы привезли. Это запечатывать было легко, подтягивай да направляй чакру. А перед тем, как распечатать, вначале найди место пустое, потом подгони туда дрона, для более точной установки, и только потом распечатывай следующий предмет. А учитывая, что большинство предметов имеют вес от сотни килограмм и более, просто так, и где попало их не выкинешь. Но время идет, и судя по этому докладу, более половины свитков уже распечатаны. Нейросети разных поколений и модификаций. 731682 ЕТ. Модификаторы нейросетей и импланты. 952751 ЕТ. Оружие ручное. 628991 ЯЩ. Костюм боевого реагирования. 31628 ЕТ. Генераторы силового поля. 45734 ЕТ. Генераторы энергии. 18 ЕТ. Обучающие мнемоархивы. Базы. 42 765 925 ЕТ. Производственные комплексы. 4 ЕТ. Дроиды. 7325 ЕТ. Ракетные комплексы. 21 ЕТ. Искины тактические. 21769 ЕТ. Искины стратегические. 28 ЕТ. Ремонтные мастерские. 12 ЕТ. Пока что это все. Но когда я улетал, там весь грузовой отсек был завален фуин. Да и это только половина. Объем вывезенного сюда оборудования уже в сотни раз превышает объем грузового отсека. Все эти вещи лежат ровными рядами вокруг корабля. Единственное, что я не запечатывал, генератор энергии. Побоялся. Ну а вдруг рванет? Энергия мне неизвестна. Так что, ну ее. Ладно, ждем полной распаковки. Все-таки клоны молодцы. Я-то разграбил только годовой запас корпорации нейросеть. А они посетили две военных базы и несколько кораблей прикрытия, откуда вынесли вообще все, до чего добрались. Чакры они потратили целый океан, это да, но оно того стоило. Даже некоторые зипы прихватили, и станки тоже, те, которые влезли в объем запечатывания. Короче, отработали на отлично. Время-то идет, нужно искать маршала. Пойдем дальше. Поторопил я и Инхерия, и мы потопали в сторону главных залов. Маршал. Крикнул я, завидев его здоровенную фигуру. Тот обернулся и махнул рукой, присоединяйся. Блин, опять на какую-то говорильню попал, и не ошибся. Я попал на совещание штаба. Так как к нашей армии присоединился маршал Хобакин, им приходится выстраивать новую командную цепь. Прошло всего полмесяца, как и Инхери оказались на серой земле, а железный Хобакин уже крепко держит свою новую армию в руке. Теперь наступил этап, когда генералам серых придется узнать, насколько их войска не попадают под понимание армии легендарного полководца. Я так понял, что он недавно произвел смотр войск и остался крайне недоволен. Что же, возможно, именно поэтому мы и победили. Ну да ладно. Приветствую всех, Хобакин. Кивнул я маршалу. Я здесь именно для того, чтобы решить ваши проблемы. Пусть и не за один день, но это вполне возможно. Думаешь, если оденешь их в свои доспехи, так они сразу хорошими солдатами станут? Так не станут. Это я тебе точно говорю, Зенир Алекс. И даже не собирался, Лугаль. Однако у меня есть специальные учебники, которые ускорят обучение на порядке. Буквально, в десятки раз. Также у меня есть всевозможные импланты, которые могут увеличить скорость реакции, движения, мышления и много чего еще. Можно увеличить силу, как у Эйнхериев. Можно, ловкость, даже сам разум заставить работать быстрее. Я могу дать вам многое, Лугаль. А еще, я могу дать вам оружие, которое, как ты уже знаешь, даст огромную фору вашим пукалкам. Мне продолжать, или тебе не интересно? И скольких солдат ты сможешь обеспечить своим оружием? 100, 200, толку-то? Нет, это все баловство, хоть и дюже полезное. Тут я его перебил. 600 тысяч ящиков ручного вооружения мы умножаем на 10 штук в ящике и делим на 3, поскольку там было всего 3 вида вооружения для пехоты, и получаем число людей, которое я могу обеспечить своим оружием. 2 миллиона человек, Лугаль, около 700 тысяч человек получат нейросети, как и твои инхерии. Кстати, эксперимент прошел прекрасно. Ну, так что, и да, мне в прикол смотреть на разъявленные рты генералов, да и маршал не отстает. Ты бы хоть поинтересовался, что происходит около моего корабля, что ли? Там уже местность в треть этого города заставлена ящиками с оборудованием. И к слову, упомянутых тобой доспехов, у меня уже 31 тысяча. Ну это так, к слову. Удивили вы меня, Алекс, очень удивили, но приятно. Пришел в себя от удивления маршал Хобакин. Так зачем вы здесь? Я думал, вам лечение всего ближе, мне выживание всего ближе, маршал. И победа, та самая, которая по слухам и вам верная жена. Да, я меньше вашего смыслю в стратегии, но в тактике, как бы не больше. Специфика клана, Лугаль, в котором я вырос, и в котором учился, да и воин не последний, будем думать. Так что основные проблемы ваши, мне ясны. Разный подход к войне, как таковой. У серых большая надежда на магию, у вас, ракушцев, на личную доблесть. И нет тут ничего сложного. А теперь послушайте, что я вам скажу. Вы все, как можно скорее соберетесь и отправитесь со мной. Я установлю вам нейросети, и дам те базы, которые вам непременно стоит выучить. А вы не будете спорить, а после обучения сядете, и начнете думать, вместе. На эту войну поставлено столько душ, что проигрывать мы права не имеем. Вообще, я понятно изъяснился? Да, да, повелитель, да, конечно. Ладно, Зенералекс, идемте. Покажите нам, что это за штука такая, ваша технология. Ну, наконец-то, собрав эту боевую кучку, я отправил их в капсулы и поставил им нейросети. Маршалу даже нашел сеть 10-го поколения. Правда, техносеть, а не био, но тоже неплохо. Он мужик не глупый. Интеллект у него 177, так что разберется. Да и псиактивность есть, аж с 4. Круто. Так вот почему, когда он приказал тем ларийцам лечь на землю, они рухнули как подкошенные. Он их так менталом и волей приложил, что у них и одного шанса не осталось его не послушать. Силен, мужик, поставил ему кроме военных баз по стратегии, тактике, вооружению, психологии и технике, еще и ментал, вплоть до 4-го уровня. Пусть тренируется. Генералам, то же самое, только без пси. Только один из них имел пси-активность, но тот и так маг. Сильный геомант, судя по ауре. Так что ему все это нафиг не нужно. Да и менталист из него вышел бы слабенький. Конечно, Эйнхерий даже оживленный, сильно отстает от нормальных живых людей по скорости обучения. Но я смог обойти и эту проблему. Просто насытил его мозг ментальной энергией и скорость обучения взлетела в разы. В процессе, также исправил им тела, до нормы. Медицинский эскин помог просчитать медикаментозное ускорение, что тоже повысило скорость изучения. Через 10 дней мне на помощь вылез из капсулы медик дивизии «Мертвая голова». Он с трудом и моей помощью освоил базы медицины и физиологии организма. Зато обе в 5-й ранг. Позже доучится нормально, а пока мне очень нужна его помощь. За то время, что они учились, я оживил еще 10 эйнхериев и упихал их в капсулы. Также подправил тела и провел общее омоложение. Все такие эйнхерии были все уже в возрасте, когда их дивизия полным составом погибла. Так что приходится приводить их в порядок. Можно, конечно, и чакры это делать, но времени уходит больше. А так, задал программу медкапсуле и занимаешься своими делами, послеживая через нейросеть. Удобно и быстро. К тому же, все они оказались офицерами, и я примерно знал, что им давать. В параллель, проводил еще один эксперимент. Делал мента-сканирование сильных колдунов. Ага, кто-то из клонов прихватил у военных все нужные приборы для подсоединения к медкапсуле. Теперь я, пользуясь этим оборудованием, пытаюсь создать базы по магии. Буквально, с самого начала, типа как почувствовать ману, и до заклинаний уровня архимага. Получается пока так себе, но я тренируюсь, да и изначальные слепки сохраняю на медицинский эскин. Интересно, получится или нет, узнаю со временем. Также сделал ментосканирование себе. Все, что я знал и знаю о чакре, системе СЦЧ и вообще возможностях второго и шестого начала души, разбил на ранги, короче проделал огромную работу. Сама база пока не получается, только едва-едва вырисовывается, но время пока есть. Через нее я хочу пропустить паладинов, всех без исключения. Короче, мои дни были заняты весьма сильно. Через день после того, как я уложил в капсулы наших генералов с маршалом, ко мне зашел эйнхерий из охраны, да еще и клоны росли. И если клон для дохлого колдуна меня не сильно занимал, то вот остальные, очень даже. Да и чакры они требовали очень много, особенно тот, что я для себя приготовил. На всякий случай, все-таки, клон сосновой Узумаки. Он требует запредельных количеств телесной энергии. Вот и приходится выкладываться на полную, да еще и тренировки в магии. Также, выкрадываю время на нормальную калибровку программы, которая создает заклинания из известных узлов. Тоже дело нужное. Нет, она и так работает. Я создал уже более сотни простых заклинаний. Но кому они нужны-то? Нет, я создаю ее для расчета действительно мощных заклинаний. Настоящих заклинательных комплексов, типа Длани Шумера. Последнюю неделю сплю по 3 часа, да и те провожу во внутреннем мире. Заучиваю узлы заклинаний. Именно узлы. Как я надеюсь, позже я смогу на ходу конструировать нужную последовательность. Ну и обычные заклинания не забываю, что уж там. Подстраховка, если моя идея не сработает. Но мне кажется, что все выгорит, потому что все заклинания, которые знаю я и души, заточенные в браслете, вписываются в систему просто идеально. «Привет, док, как ощущения?» – спросил я, как только доктор вылез из капсулы. «Здравия желаю, Зенир Алекс. Тяжело голове, и вообще странно, как будто лучше стал чувствовать тело. Могу сказать, что сейчас тепло и оттуда дует ветерок. Непривычно как-то. Апа, ну-ка, ну-ка». Прыгаю на астральный план и внимательно разглядываю его. Нити и правда стало побольше. Наверное, поэтому и чувствительность стала больше. Даже не знаю, хорошо это или нет. Замечательно. Вынес я вердикт, вернувшись в тело. Количество связей растет быстрее прогнозируемого. Это же хорошо, да понятия не имею. Я же не знаю, из-за чего это. Ладно, док, включайся в работу. Лови коды на подключение к медицинскому эскину, просмотри программы, которыми я пользуюсь для установки нейросетей и для омоложения организмов и приступай. Вон те двое только залегли в капсулы, они твои. Не волнуйся, я всегда рядом, даже если меня рядом нет, и слежу за тем, что ты делаешь. Так что если ошибешься, я поправлю. В первую сотню раз, а потом уже сам, все сам. Понятно? Так точно. Коды пришли, я приступаю. По-военному четко доложил док и действительно занялся делом. Буквально через полчаса, медкапсулы загудели и он начал первые свои операции. Сразу 2. Мне нравится такой энтузиазм. Молодец, док. А у меня появилась капелька свободного времени. Через 2 дня из капсул полезли генералы. Еще через день вылез довольный как слон, Лугаль. И они тут же ускакали планировать переобучение личного состава. Я со своей стороны привлек вторая жизнь для оживления инхериев. Ну, нет у меня столько маны, чтобы буквально выбрасывать ее на оживление этих доисторических воинов. Так что теперь, все, что нужно в подготовке делают мои клоны, а регенерацию кастует кровосос. Затем, если есть свободные места, они отправляются на установку нейросетей и обучение. Если нет, то становится в очередь. Скинул генералам списки того, что привез из-за кромки. Теперь, имея знания, они были просто в восторге от такого разнообразия. А еще через неделю вернулся Синси с Ванессой, Лодом Гвейдионом и целым городом в придачу. Вот это я понимаю, прогулялся. Стырить целый город я как-то не догадался. С другой стороны, мы и не соревнуемся вроде. Эх, как мы гульнули по этому поводу. Я даже не помню, как оказался в промонцерице рука, и кто меня укладывал спать. Рядом спит какая-то серая девица. Надо глянуть в записи в нейросети. Может, чего нового увижу. Прокрутил на ускоренной в 3 раза скорости. Нет, все нормально. Вон, уже в конце вечера, предложила пойти в промонцерица рука, типа принимать командование. Вот мы и приперлись. Когда уже расходились, оказалось, что серым колдунам положены горничные или валеты, в зависимости от пола. Причем мужчинам прислуживают мужчины, а женщинам – женщины. Мою пьяную голову это не устроило, и я заказал себе самую красивую горничную. Местный распорядитель прислал мне всех, и я из них выбрал. Учитывая, сколько я выпил, они все мне показались просто обворожительными. Но я забрал себе самую красивую, а теперь даже побаиваюсь глянуть, что я там себе навыбирал в таком-то угаре. Приподнял одеяло, а оттуда на меня смотрит красивыми глазками совсем молоденькая девица, лет так 18. Откинул одеяло совсем, остальное-то тоже нужно оценить, но она прикрылась руками. Ну-ну, крови на простыне нет, так что стесняться не нужно, а то, что все у нас вчера было, это доказанный нейросетью факт. Короче, решил, что лучшее лекарство от похмелья – качественный секс, и был прав. Похмелье, как рукой сняло, мистической, ха-ха. Хорошо иметь прекрасный слух. Метрах в 50 скандалит креол. О, Ванесса присоединилась и быстро погасила конфликт. Молодец. А сколько времени? А во, почти полдень. Вот это я поспал. Хотя ничего удивительного. Я уже давно не спал больше 3 часов в сутки. Организм просто устал. Так что это нормально. Ладно, пора подниматься, да и жрать охота. Умывшись, вышел из комнаты и столкнулся с остальными нашими. Криола и Ванесса тоже пошли искать еду. Пойдем вместе. Доброе утро. Задорно поздоровался я. Вдруг у них похмелье, а я не сделаю его еще хуже. Так что, когда у друзей похмелье, твой голос должен быть громкий, звонкий и до дурения веселый. Но тут это не проканало. Тоже, видимо, магией потрудились. Гадство. Даже обидно немного. Синси, видимо, понял, с чего я понурился, и ехидно ухмыльнулся. Ладно, ладно. В следующий раз я вас вообще разбужу таким вот голоском. Да что он, мысли что ли, читает? Потому как его лицо тут же стерло с себя улыбку. Оказалось, что серые не завтракают. Вообще, они принимают пищу всего два раза в день. Да как они вообще тут выжили? Не иначе, как колдовством только и спасались. Ну да ладно, на этот раз поварам повезло. Мы встали как раз к завтраку, но нужно с этим что-то делать. Но самое плохое, что нам пришлось ждать, пока явится этот дохлый колдун Тивилдорн. Скотина такая, опаздывать он вздумал. Ну, вот, он наконец появился, и тут же начал брюзжать. То не там сели, то мой белый плащ отшельника ему не понравился. Носи, говорит, серый, как положено. Короче, послал я его в дальние дали. Мы пришли сюда есть, а не хаймем мириться, в конце-то концов. Остальным вон тоже плевать, где сидеть. Ура, на стол начали подавать пищу. Много, разный, отлично, я как раз очень голоден. Пока кушал, заодно и с новостями ознакомился. Оказывается, сегодня ночью к нам пожаловал мой приятель и учитель, Длик. Он, кстати, как пришел, так и уходить уже не собирается. Типа посол от кигов к серым. Это хорошо. Надо будет заказать ему несколько очень сложных картин жизни. Тут на днях Искин доложил, что клоны распечатали какую-то супер продвинутую кузню. Можно попробовать клепать артефакты быстро и качественно. Но это потом. А пока я с удовольствием слушал, как Синси говорил перед народом. Читал, можно сказать, с листа. Тихонько поржал, но комментировать не стал. Все-таки, для серых это очень важно. Потом мы поехали на прогулку по городу, ну и по делам заодно. Нужно присмотреть целых троих в совет 12. Да и просто по городу прокатиться на волшебном дилижансе. Это приятное времяпрепровождение. Заехали ненадолго в новую церковь Пречистой Девы. Посмотрели, как лорд Гвейдион проводит положенные обряды, да и двинулись дальше. Следующая остановка оказалась в Иххарийском гимназии. Невероятно огромное строение, оно привлекало взгляд издалека. Главная колдовская школа в стране, все-таки. Проходя по коридорам в сторону кабинета ректора, а это четвертый этаж, я думал про себя, насколько же изумительно глупо устроено обучение в этом месте. Ни толкового расписания, ни нормального места отдыха. Бред какой-то, а не школа. Однако этот гимназий работает так уже столетия, и всех все устраивает. Забавно, но факт, но вот, наконец, и ректорат. Тяжелая дверь, обитая кожей, не снабженная никакими табличками и надписями. Предполагается, что всяк в гимназии так знает, что находится по ту сторону. Постучать креол не удосужился, он отродясь не утруждал себя такими глупостями. Причем сейчас этикет находился на его стороне, члены совета 12 обладают правом входить без стука куда угодно. В кабинете ректора царил совершенно домашний уют. Выходящее на колдовской полигон окно завешено шелковыми шторами, на стенах висят полочки, уставленные фарфоровой посудой, в углу свернулась калачиком, кажется, кошка, но не бывало крупных размеров. Будь этот зверь еще немного крупнее, сошел бы за леопарда. Сама хозяйка в помещении отсутствовала. Однако уже через несколько секунд раздался хлопок, и прямо из воздуха появилась высокая женщина в красном плаще поверх роскошного платья из серебряного газа. В руке она держала тонкую деревянную палочку. Чувствовалось, что Кибракия мудрая уже очень стара. Лицо худое, густо покрытое морщинами, зубы желтые и неровные, а волосы побелели так, что казались прозрачными. Однако она по-прежнему обладала элегантной фигурой и умудрялась грациозно двигаться. Взгляд ее ярких глаз оставался острым, в нем проступало могучее чувство собственного достоинства и одновременно мягкость. В мой кабинет уже очень давно не заходили сразу 5 серых плащей, ясно и отчетливо произнесла госпожа ректор. Владыка Креол, владыка Тивилдорн, повелительница Ванесса, повелитель Алекс, повелитель Клевентин. Что заставило вас искать встречи с такой старухой, как я? О, повелительница Кибраке, зачем вы на себя наговариваете? Приятно улыбнулся Клевентин. О какой старухе вы говорите? Где она? Все говорят, что годы не властны над вами, да мне и ни к чему слушать чужие речи, ведь я могу просто довериться своим глазам. Мне 144 года, повелитель Клевентин, усмехнулась Кибраке. Не нужно льстить так грубо, я все равно вам не поверю. Однако по голосу чувствовалось, что она все же польщена. Для своего возраста Кибракия Мудрая в самом деле выглядела неплохо, и ей нравилось, когда и другие это замечали. «Присаживайтесь, дражайшие повелители», — легонько взмахнула палочкой Кибракия. Пять мягких стульев, доселе неподвижно стоявшие у стен, вдруг ожили и подбежали к гостям, услужливо тыкаясь под ноги. «И не нужно титуловать меня повелительницей, дражайший Клевентин, я же теперь ниже вас по статусу. Это можно изменить», — проскрипел Тивилдорм, с намеком поглядывая на Криола. «Кибраке, тебе уже дважды предлагали войти в Совет 12. «А да, из Кашмира и Бестильгласуд», — рассеянно ответила госпожа ректор. «Прекрасно помню. Я так понимаю, вы собираетесь предложить мне это в третий раз? Если у владыки Криола нет возражений, то да, собираемся». «У владыки Криола нет возражений», — ответил Криол, закончив изучение ауры Кибраке и найдя ее чрезвычайно сильной магессой. «Вполне подойдет. Из Кашмира и Бестильгласуд говорили то же самое», — отмахнулась Кибраке. «А я скажу вам то же самое, что говорила им. Меня это не интересует. Политика — грязное занятие, и я не желаю в него лезть. Я понимаю, что в Совете сейчас переизбыток вакансий, но поищите кого-нибудь другого, дражайшие повелители, поищите кого-нибудь другого. Меня вполне устраивает моя нынешняя должность. Мы надеялись, что ваша позиция изменилась, обожаемая Кибраке», — просительно улыбнулся Клевентин. «В конце концов, теперь в политике Серой Земли многое изменилось, сама Серая Земля на глазах меняется. Владыка Криол намеревается действовать совершенно иначе, нежели прежние. Обо всем этом я уже наслышана», — перебила его Кибраке. «Я не лезу в политику, но это не значит, что я ею не интересуюсь. Поверьте, я в курсе того, что произошло за океаном и какая жалкая участь постигла Бестильгласуда. Между прочим, в той войне у меня погибла внучка. Боже!» — ужаснулась Ванесса. «Поверьте, мы очень сожалеем». «Что мне ваши сожаления?» — поморщилась Кибраке. «Альбракия была хорошей девочкой, доброй, умной, талантливой. А теперь ее нет, и незачем ворошить прошлое. Я не знаю, кто конкретно ее убил, и не желаю узнавать. Но и в ваш совет 12 я не вступлю». Криол откинулся на спинку стула, подозрительно разглядывая Кибракию. Тивилдорм вопросительно смотрел на Криола. Клевентин внимательно разглядывал потолок. Ванесса же просто сидела молча, стараясь не привлекать к себе внимания. Почему-то в присутствии Кибраки она ужасно оробела. Обычно за ней такого не водилось. «Это твое окончательное слово?» — наконец спросил Криол. «Ты отказываешься?» «Об этом из Кашмира и Бестильгласуд меня тоже спрашивали», — усмехнулась Кибраке. «Надеюсь, меня не заставит надевать серый плащ силой. Не хочешь — дело твое, уговаривать не собираюсь», — вяло пробурчал Криол. «Только время зря потратили. Если вам вновь что-то от меня потребуется, просто известите, и я явлюсь сама», — поклонилась Кибракия Мудрая. «Надеюсь, вы останетесь на чай с коржиками, дражайшие повелители». «Мы торопимся», — встал со стула Криол. «В таком случае, если желаете, я могу телепортировать вас прямо к воротам гимназии. Чуть позже», — остановил я уже готовое сорваться с ее ауры заклинание. «Буквально через пару минут. Выслушай меня, женщина. Во-первых, твоя внучка вполне себе жива. Она так вскинулась, что мне пришлось выставить ладонь, останавливая любые ее слова. Вот, забирай. Но вбей ей в мозги, что на меня нельзя натравливать змей, любых. Арачимару недоделанная. Я действительно вспомнил эту змеелюбительницу. Про нее очень много говорили в лагере серых, который стоял под ракат каста. И вспомнил, что я ее вырубил и запечатал. Уж больно красиво, чертовка. А также, пусть как можно быстрее выберет себе второе направление в магии, а лучше два. Она уже сейчас за себя не совсем отвечает, но пройдет еще лет 10, и совсем с ума сойдет. Жалкое зрелище, хоть и красиво безмерно. И во-вторых, Клевентин не просто тебе польстил, даже с перебором, как на мой вкус. Ты, женщина, выглядишь лет на 400, в лучшем случае. Однако, если пожелаешь привести себя в порядок, найди меня, и я помогу. Судя по тому, что этот сумасшедший дом все еще выпускает колдунов, ты просто гений преподавания. Не хотелось бы тебя потерять из-за такой мелочи, как паршивое образование магии в Серой Земле. Вот теперь у меня все. Жду тебя на этой неделе. А теперь можешь нас телепортировать». Во время моей речи она просто замерла лицом и практически никак не реагировала. Но мысли в глазах так и роились. Вопросов задавать не стала, а просто выполнила то, что ей приказали. Все пятеро мгновенно оказались снаружи, у ожидающего дилижанса. Хотя Тевилдорн явно пожалел, что согласился на телепортацию, его лицо исказилось смертной мукой, призрачное тело заколебалось, как исчезающий мираж. Клевентин с беспокойством схватился за карман, где лежал драгоценный танзанит, сберегающий душу учителя. «Может, провести ритуал стабилизации?» – предложил Криол. «Я хорошо умею закреплять духов, и я вам за это благодарен, владыка Криол», – прохрипел Тевилдорн. «Ближе к вечеру, пожалуйста, буду очень признателен. Обойдется. Через пару месяцев переселю его в нормальное тело, а камушек все равно разрушить придется. Да и вообще, боль – это хорошо, когда ее испытывает Тевилдорн. Скотина дохлая, даже воскреснуть нормально не смог. Тоже мне маг», – сказал я. Спустя пару минут он все же обрел какую-никакую четкость. Только призрачные волосы еще колыхались, как на сильном ветру. Но в ответ промолчал, хотя обиду затаил. «Как пить дать? Плевать, мне нужно было использовать камень потверже», – простонал Тевилдорн, кое-как устраиваясь в дилижансе. «Алмаз или рубин? Зачем я выбрал танзанит? Когда я был жив, битвы с демонами давались мне куда легче. Был случай, когда я вышел один на один с Ларитрой и уничтожил ее, развеял, как облако дыма. А что теперь? Где моя сила? Где моя мощь? Я так страдаю в этом промежуточном состоянии. Депрессия, понимаю», – посочувствовала Ванесса. «А ты вообще замолчи», – огрызнулся Тевилдорн. «Ты меня раздражаешь. А хочешь, я запихну тебя в женское тело?» – намекнул я. Общими усилиями колдуна призрака все же кое-как успокоили. Он устроился возле окна и принялся с грустью смотреть на проплывающее мимо здание. «Куда теперь едем?» – поинтересовалась Ванесса. «В главный городской госпиталь», – ответил Клевентин. «А по дороге сделаем небольшой крюк. Посмотрите одну достопримечательность. Тут недалеко, в госпиталь», – напрягла память девушка. «Там же, кажется, тоже работает какой-то красный плащ, а да, наш несравненный целитель Тарой Жизнь, в своем деле, непревзойденный специалист, возможно, лучший медик за всю историю страны. Хотите предложить ему место в Совете 12? В принципе, такой врач нам бы пригодился. Нет, его кандидатуру мы даже не обсуждали. Тарой Жизнь действительно один из сильнейших красных плащей, но к политике он питает даже большее отвращение, чем Кибракия Мудрая. Он не согласится, не стоит и пытаться, да его никто и не попросит. Нам вампиры в Совете не нужны, пусть и нормальные. Вампиры, Тарой Жизнь, вампир, — рявкнул Криол. Ну да, да ты не парься, вполне адекватный кадр, я с ним работаю уже некоторое время. Воскрешаем Эйнхериев, но мне в принципе плевать, как решишь, так и будет. Твоя страна, твои правила, но я бы его убивать не стал. Талантливый, жалко, — зевнул я в ответ. Разберемся, — пробурчал Криол. «Кого же тогда? Может, Делиль Ураган?» – перевела тему Ванесса. «Прекрасная аэромантка», – поддержал Клевентин. «Очень могучая. Если желаете, поставьте ее кандидатуру на голосование, повелительница Ванесса. А вы сами разве с ней это уже не обсуждали? Она была сегодня в Промонцерице рука. Да, мы закончили разговор незадолго до вашего появления, но она приходила совсем по другой причине». «По какой? Спросите у нее сами при следующей встрече», — уклончиво ответил Клевентин. «Ладно, ладно, но так кого же вы еще подобрали в совет? Мистер владыка Тевилдорн говорил, что вы нашли целых троих, и вы очень скоро их всех увидите», — заверил Ванессу Клевентин. «Всех троих? Хаэм, я думала, что одна из них — Кибракия». «Нет, Кибракию Мудрую мы надеялись заманить на 12-е место. Увы, она по-прежнему верна своим принципам. Значит, у нас нет свободных мест?» «Да, если вы и владыка Криол одобрите наших кандидатов». Повелители Шамшуддин и Хобакин уже выразили свое согласие. А лорд Гвейдион, он сказал, что поддержит любое решение владыки Криола. «А, ну это вполне ожидаемо. Правда, остается еще повелитель Лакластерос», — добавил Клевентин. «Однако он пока не вошел в совет официально, так что сейчас у него только совещательный голос. И когда он войдет официально? Полагаю, на ближайшем заседании совета. На нем состоится голосование по утверждению новых членов. Чистая формальность, конечно же, однако таковы правила. Вот, кстати, все забываю спросить по поводу голосования. 12 ведь четное число. Что у вас делают, когда голоса делятся поровну? В этом случае побеждает та сторона, на которой находится глава совета, в данном случае владыка Криол. У него, если можно так выразиться, 1,5 голоса. Ванесса улыбнулась,

Правда, пока, даже наброска плана нет, но это только пока. Само собой, все это было очень давно, дополнил Клевентин. Никто из ныне живущих не видел этого своими глазами. Никто, кроме Ада, прокряхтел выплывший из дилижанса Тивилдорн призрак. Я видел все это своими глазами. В то время мне было 44 года, я носил желтый плащ и был доверенным ассистентом Мальчимба Красного. Я видел, как того демона вызвали, видел, как он вырвался, видел, как его запечатали. Я оказался одним из немногих, кто остался жив, но я посидел за одну ночь. На следующий день, после того, как подсчитали потери, было созвано экстренное собрание Совета 12 того, что от него осталось. На нем мне вручили оранжевый плащ, а вместе с ним новое прозвище – Тивилдорн Выживший, без испытаний, без экзаменов. Я сыграл немалую роль в заточении того демона, и Совет это оценил. Уже на следующий год я получил красный плащ, а спустя еще 6 лет – место в Совете. «Так вы хорошо знали этого Мальчимба Красного?» – полюбопытствовала Ванесса. «Он был моим учителем», – с ностальгией произнес Тивилдорн. «Всему, что я знаю и умею, я обязан ему. Это именно он вручил мне фиолетовый плащ вкупе с первым прозвищем – Тивилдорн Сопливый». Ванесса изумленно уставилась на жуткого призрака, а потом громко прыснула. «Я вообще заржал. Это же надо. Здесь нет ничего смешного», – бешено взревел Тивилдорн. Первые прозвища очень часто бывают глупыми, обидными или даже издевательскими. Громкое прозвище еще нужно заслужить. Я все понимаю, просто ой, не могу. Владыка Криол, повлияйте на свою ученицу. Владыка Криол, все обернулись к Криолу и обнаружили, что тот тоже сотрясается в беззвучном хохоте. Пальцы бедного призрака заколебались в приступе гнева, над головой что-то вспыхнуло и заискрилось. Он никак не ожидал, что его юношеское прозвище... Прозвище, которым он так гордился, вызовет настолько бурную реакцию. «Ладно, хватит», — утер слезы Криол. «Значит, так, нужно будет осмотреть здесь все и выяснить, что можно сделать. Надо попробовать расконсервировать здание». «Но демон, владыка», — с беспокойством напомнил Клевентин. «Знаю», — поморщился маг. «Я же не собираюсь делать это прямо сейчас. Изучим проблему всесторонне, осторожненько поковыряемся». Посмотрим, что и как, в конце концов, мне доводилось справляться и с архидемонами. Ну а если не получится, подыщем новое здание. Нам ведь все равно придется возрождать у вас тут демонологию, а значит, потребуется гимназий. Да кого мы там успеем обучить? Пригорюнилась Ванесса. До пробуждения Ктулху осталось уже сколько там осталось? 4 года хоть есть, обучать придется по урезанному варианту, согласился Криол. Вполне достаточно, чтобы будущие демонологи умели усмирять и истреблять демонов. Остальные аспекты этого искусства им не понадобятся. Думаю, студентов мы наберем по другим гимназиям, тех, кто уже владеет основами магии. Для колдунов тоже можно организовать курсы, поддакнула Ванесса, по повышению квалификации, поднатаскать фиолетовых плащей, синих. Да, это тоже хорошая мысль. Пожалуй, всем этим я займусь лично. Тут я смогу тебе помочь, Синси. Есть у меня новые мощности для решения этой задачи. Синси с интересом взглянул на меня, но выспрашивать пока не стал. Следующее место, которое мы тогда посетили, была главная больница Иххария. Как только мы вошли внутрь, вокруг нас тут же образовалось пустое пространство. К одному серому плащу здесь уже привыкли, но 5 – это явный перебор для психики обычного серого, даже для колдуна. Но нас это не волновало. Мне прямо даже интересно, кого прочит в совет эта парочка, Тивилдорн и Клевентин, да и чернокожий Моргул с ними согласился. Криол отреагировал на Тарея жизнь куда спокойней, чем мог бы. Он долго рассматривал его ауру, а потом глянул в глаза, а там было на что посмотреть. Красные вампирские буркалы с горизонтальным зрачком режима отшельника. Он походу из него не вылезает, балбес. Хотя он вампир, может для него это не так вредно. Да это в принципе не вредно. Просто у меня не получается поддерживать его в движении, а у него вполне получается, вот и вся разница. Глянув ему в глаза, Криол сразу перевел взгляд на меня, понял, что это моих рук дело. Я только кивнул его мыслям. Да, я, только я не вижу в этом ничего плохого. Синси, видимо, тоже не увидел, поэтому просто прошел мимо. Трэш выдохнул от облегчения. Я ему подмигнул и кивнул в проход, мол, показывай давай свою вотчину. Тот благодарно мне кивнул, дескать, понял, кому жизнью обязан, и тут же поспешил присоединиться к остальным. Оказалось, что Тивилдорн имел в виду именно Мурака Вивисектора, Асантештарма и Руэрка, когда говорил о трех членах совета. Мурак практически восстановился после переселения в новое, более молодое тело. Асанте вообще вначале жестоко убили, а потом воскресили. Аура у него помятая до невозможности, надо будет потом к нему заскочить и подкормить плотью астральных демонов. Быстрее восстановится. Ну и от Руэрка осталась только душа в небольшом металлическом шарике. Да, после того, как он себя взорвал, он остался там, на поле боя. Позже его душу нашли, и переправили сюда, в Серую Землю, где его ученицы-артефакторы уже свояли ему новое, полностью железное тело. Прямо на наших глазах его душу поместили в новое тело. Именно так Руэрк стал техноличем. А восторгов-то, вот чему тут восторгаться, и главное, нафиг такая вечная жизнь. Вообще не понимаю людей. Зато, теперь знаю, чем его пугать. Переселением его души в нормальное человеческое тело. Даже смешно. В принципе, все уже согласны с их кандидатурами, что и подтвердилось на первом же общем сборе нового совета 12. Эту троицу приняли единогласно. Да и вообще, спорить с Креолом, когда он что-то решил, да кому оно надо. Синси сразу развил бурную деятельность. То ему артефакты нужно делать, то еще чего-нибудь. Нет, у меня тоже дел много. Креол притаранил из другого мира целый город отличных инженеров и солдат. Я с ними быстро договорился и переправил им те заводики, которые привез с собой. Для них они казались просто верхом инженерной мысли. Установил некоторым из них инженерные нейросети 8-го поколения и отправил изучать инженерные базы, лишь одного прогнав на ускорение обучения. Капсулы так заняты круглосуточно, благо, расходников просто море. Но это все равно не дело. Я про Синси. Я его просто не мог поймать. Но теперь он от меня никуда не денется. Синси, ты от меня бегаешь, что ли? Каждый раз как угорь изворачиваешься. Бесит просто дико. Я для кого стараюсь, в конце концов. Разгрузи свое расписание и удели мне сутки. Точнее даже не мне, а себе. Ну что тебе нужно, ученик? Почти проныл Синси. Но на меня это не действует. А, нифига. Раньше нужно было думать, когда я тебя нормально приглашал, а теперь пойдешь под конвоем, в моем лице. Креол серьезно задумался, а потом резко взлетел, думая, что отделался от меня на сегодня. Но я тоже не промах, я тоже взлетел, да я наконец-то научился летать. Правда, совсем недолго. Тем способом, которому я обучился, на чужой мане не полетаешь. Это не заклинание полета, а практически способность. Короче, я его тут же догнал и потянул вниз. Давай вниз, Синси. Я понимаю, что это весело, но сейчас не до того. Что у тебя, ученик? Кстати, поздравляю. И достал из своей печати костюмы из кожи кампы, которые он обещал мне сделать. Мане от них тянет, но совсем не сильно и только на маленьком расстоянии. Интересно, но буду разбираться позже. Спасибо, Синси. А с чем поздравляешь-то? Спросил я и закинул костюмы в свою печать. Ты стал учеником, я давно заметил, но подарок не был готов. Это приятно. Я думал, что ты не заметил. Но теперь моя очередь делать тебе подарок, Синси. Идем. Какой подарок и в честь чего? В честь того, что я стал учеником. Что бы там ни думал, но ты отличный, Синси. А подарок? Тебе понравится. Мой подарок в том, чтобы дать тебе возможность разрабатывать новые заклинания прямо в ходе боя. Представляешь, это невозможно. Именно поэтому их и начитывают заранее, категорично сказал Креол. А вот я все-таки попробую тебе подарить такую возможность. Сам я разработал уже сотни простеньких заклинаний, так что в возможность такую я не просто верю. Я точно знаю, что она есть. Ты разработал заклинание? Как? Разложил все известные заклинания на повторяющиеся элементы. Выяснил, за что отвечает каждый из них, собственно функцию, а потом из этих элементов составлял нужные мне чары. Все просто, хоть и очень сложно. Рот Синси открылся. Да, я умею удивлять. Да, да, да как так? А вот так, мы почти пришли, сказал я, открывая дверь в мою новую лабораторию. Она находится прямо в трюме корабля, на котором я вернулся из мира Содружества. Там у меня и отдельная медкапсула, аппаратура для мнемосканирования, несколько мощных эскинов, да и питание отдельное. Пришлось даже выучить инженерную базу, чтобы все это богатство собрать, да еще несколько баз, те же дроиды, к примеру. Но это не важно. Раздевайся, Синси, и прыгай в капсулу. Могу сделать тебя быстрее, сильнее, умнее, ловчее. Выбирай сам. А могу все вместе, но понемногу. Такой вариант тоже есть. Креол подумал и махнул рукой. Давай всего понемногу. Не люблю быть узким специалистом. Отлично. Ложись, капсула закрывается. До встречи через 4 дня. Чтаааа. Долетела из капсулы, но она закрылась, а пациент уснул. Ну, поехали. Вначале тест. Отличные результаты. Физика. 71. Интеллект. 204. Псиактивность. В 1. Прямо крут, блин. Ну ладно, индеец, сейчас мы нарисуем тебе перья. Нейросеть 9 поколения, для псиактивных. Ну, нет у меня 10-го, не ту. А жаль, пока дрыхнет, залил ему язык содружества. Пока сеть не активировалась, внедрил армейские импланты из нанороботов, он только укрепит кости и выведется из организма, самую капельку изменив ДНК. Такой же имплант на нервы, только эльфийская разработка. Биоимпланты только они и делают. Пропускная способность нервов увеличилась на 32%. В бою это совсем немало. Такая же канитель с мышцами, но усиление прошло на 24%. Кто-то скажет всего, но если Криолу понадобится быть быстрее, просто накинет на себя заклинание скорости, да и все. После операции прождал всего 3 часа, как капсула мне пробибикала, что нейросеть пациента включена. Пришло время для мнемосканирования. 2 часа и все готово. Полностью проверил Криола на повреждение мозга, но все отлично. Слава богам. А теперь вторая часть марлезонского балета. Усиление самой нейросети. Имплант на усиление пси. Мне таких 8 штук перепало. Военные явно ограбили эльфийский транспорт. И на увеличение интеллекта. Лишняя сотня интеллекта еще никому не мешала. И третий этап. Теперь пошли базы. Конечно, первый я загрузил ему свою базу по управлению чакрой. А то он постоянно отлынивает от тренировок. А так хоть знать будет, от чего отказывается. Затем базы по менталу из содружества. До 6 ранга включительно. А затем еще одна моя база, но уже по магии. Собственно, все, что я смог наковырять по блокам заклинаний, все это в ней есть. Также перекинул программу составления заклинания и модулятор к ней. Вдруг он обнаружит еще какие-нибудь новые блоки, вот и сможет добавить в программу. Также базу по программированию и собственно базу о нейросетях в 3 ранге. Сейчас, с нейросетью, его интеллект достиг 381. Это просто чудовищно огромная цифра. Вместе с медицинским эскином мы просчитали для Криола медикаментозное ускорение, и тут же его включили. Синтез препарата занял меньше минуты, а затем я насытил его мозг ментальной энергией. Там ее и так много, да плюс моя. На то, чтобы выучить все базы у Криола ушло 5 суток. Это просто невозможно быстро. Я помню, с каким трудом я учил свои базы, и как долго. А тут, правда, большинство баз не тянуло по объему на свой ранг, ну просто совсем. Так что все в норме. Он не стал супермозгом, и это хорошо. Так, защита от огня на мне и накачана неплохо. Ну что, пора выпускать, что ли?